Слава Христа, Учителя благого, сокрыты в нас сердечной глубине. И ты, и я, мы все письмо Христово, его читают люди на Большая книга наша жизнь земная, и ветер дней страницы шевелит, на тех страницах боли и страдания, и радость светлая, как луч горит. Там жар сердец, труды стремления наши, молитвы тихие и зов души, о жизни нашей те страницы скажут, живые говорящие. Читают люди жадно нашу книгу, они увидеть Господа хотят. А хорошо ль письмо Христа в нас видно, и сможет ли прочесть, что нужно взгляд? Христос писал письмо своей любовью, своею жертвой, кровью святой. О, только б наша жизнь была такою, чтобы не стерся почерк дорогой. Почерк правды и глубокой веры, терпенья и негаснущей любви. Все эти чувства пусть нас не померкнут, чтоб люди узнавать Христа. И ты, и я, мы все письмо Христово.